«Надежда приходит из тьмы». Это рассказ по мотивам блокадных дневников. В первую блокадную зиму, в январе, один молодой рабочий очень ослаб от голода. Так ослаб, что уже не мог встать, не мог затопить печку. И в комнате был лютый холод. Бедный человек лежал под грудой одеял и тряпья и думал о том, что ему не дойти до завода. Он же работал, потому и остался в городе. Биться с врагом его не пустили, нужен здесь. И вот дошло до края. Холод, голод, слабость, забытье. И некого позвать на помощь, в коммунальной квартире остался только он. Одни соседи уехали из города, другие не пережили лишений. В квартиру зашла худенькая женщина, замотанная в платки поверх пальто. Сначала гибнущий человек подумал, что это старушка, но в свете коптилки, которую женщина держала в одной руке, увидел совсем еще юное лицо, просто изможденное очень. Это была соседка с нижнего этажа, веселая пухленькая девушка. Надежда ее звали. Как она изменилась! Она вроде в госпитале работала, смутно вспомнил ослабевший человек и даже смог поздороваться. «Здравствуй, Надежда! Я совсем плох. Чего пришла?» Девушка поставила на тумбочку бутылочку соевого молока и положила лепешки из жмыха, из дуранды. Сказала, что ей выдали побольше, вот она и принесла поделиться. «Ешь и давай твои карточки, я выкуплю хлеб», — тихо проговорила она. И выкупила, не обманула. Принесла крохотный ломтик хлеба, который наполовину, если не больше, состоял из примесей. Но это была жизнь. Кусочек жизни. Так не хотелось погибать, если бы в бою другое дело. А вот так, в темной, мерзлой комнате, от слабости, от голода, под ворохом тряпья, обидно. Невыносимо. Больной благодарил Надежду. Предлагал половину взять, хотя почти помешался от голода, но предлагал. Надежда сказала, что ей не надо, у нее все есть теперь, и на завтра снова пришла. И снова принесла бутылочку соевого молока, несколько лепешек и за хлебом сходила. Отстояла огромную очередь на морозе и снова ушла. Она приходила каждый день. В темноте появлялся огонек коптилки, потом девушка возникала из тьмы, и появлялось соевое молоко, лепешки и хлеб. Больной пошел на поправку, если можно так сказать. Начал вставать. Он благодарил Надежду. Даже говорить было тяжело, а она тоже не отвечала особо, кивала только. И уносила бутылочку, чтобы потом снова принести молоко. Человек встал и смог добрести до завода. Там ему выдали карточки и отправили в больницу для тех, кому совсем плохо. В больнице было усиленное питание, которая ничем не отличалась от того, что приносила девушка. Соевое молоко и лепешки из жмыха. Но еще суп из капустных ряпы, горячая вода, она подкрепляла силы, если в нее накрошить лепешку из дуранды. Этот человек выжил, спасся. И даже работать начал, это самое главное. И в первый же день ему дали рабочие карточки. На них больше хлеба давали. Да и норму повысили. С завода молодой человек сразу отправился домой. Шатаясь еще, шаркая ногами, почти падая, но добрел до дома. Он держал в руках хлеб. Постучал в дверь квартиры, где жила Надежда, и открыл ему то ли старичок, то ли мальчик. Вот так тогда выглядели люди. И бледным тихим голосом объяснил, что Надежда умерла еще в конце осени, давно. Она в госпитале погибла. Ее хлебные карточки остались. Благодаря им выжил этот то ли старичок, то ли мальчик. На месяц почти хватило. Спасибо Наденьке. Она хорошая была и делилась всем, чем могла, — говорил мальчик. Теперь было ясно, что это мальчик. И не сводил глаз с хлеба в руке рабочего. Хлеб поделили, хотя это было очень трудно. Во всех смыслах очень трудно. Но не поделиться было невозможно. Иногда надо выбирать между тем, что трудно, и тем, что невозможно, немыслимо. Молодой рабочий остался в квартире с подростком. Вали его звали. И отрезал Вале добавку от своей рабочей нормы. Вместе так и прожили до тепла. Может, конечно, Валя все перепутал, забыл, кто когда умер. Тогда, знаете, люди умирали постоянно, может, он ошибся. И Надежда действительно приходила к умирающему человеку, делилась с ним. Это неизвестно. А может, другой кто-то приходил с таким же именем, или он имя позабыл, а думал, что это Надя. Это история о Надежде, которая появляется из тьмы и спасает, чем может. И о добрых людях, которые могут делиться не излишком, а необходимым, потому что не поделиться с гибнущим немыслимо. Даже если гибнешь сам или уже погиб. Это история о том, что надо встать и идти, даже если нет сил, и бороться. Для этого тебя и питают, и спасают. А зачем же еще? Чтобы ты тоже мог дать другим свой хлеб или то, что у тебя есть.